Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще об отставках, но уже, что называется, случившихся и не на Украине, а в Соединенных Штатах. Помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, один из главных авторов экономических санкций против России, уходит в отставку, сообщает агентство Bloomberg. Почему уходит? Ну, опосредованно подтверждает издание французское «Le Figaro». Пишет, негативные прогнозы не сбываются, российская экономика продолжает расти. Не выдержали у Елизабет Розенберг нервы, говорит, писала, старалась, уже и то, и все придумала, но вот все равно экономика растет. Но, опять же, мы всегда призываем не расслабляться, потому что Запад на эти все санкции, они гораздо что-то где-то придумать еще. По поводу Украины, там нарастает напряжение, вновь вернулся в Раду проект закона о мобилизации, и уже всем известная Юлия Тимошенко пригрозила поднять общество, в общем, бунт народный объявить по поводу, против этого драконовского, как она сказала, закона, написала это катастрофа, нас нагло обманули, вновь вернули отклоненные Радой документ, драконовские нормы, они еще жестче стали. В общем, вспомнила, что, оказывается, есть конституция на Украине, а вот этот закон содержит антиконституционные требования, является неприемлемым и так далее, и тому подобное. И одновременно с этим в нардепы, правда, от «Слуги народа», от партии Прозеленского, предложили ужесточить ответственность за незаконное пересечение границы Украины людей, которые не хотят служить в армии, в ВСУ, которые хотят избежать мобилизации. В общем, предлагается до 5 лет сажать за повторное нарушение. То есть, если второй раз поймали, там 5 лет отсидел, второй раз тебя поймали, когда ты бежишь из Украины, уже 8 лет дадут. Но в течение полугода, если человек вернулся оттуда, его освобождают от ответственности. В общем, опять у них там раздрай по этому поводу. Ну да, сначала там про санкции и вот отставку этой женщины. Ну там, почему у нее отставка, так сказать, нервы не нервы, мы не знаем. Но что касается техники, что называется, да. Но было очевидно, что американцы имеют большие возможности, как их союзники, по введению санкций против России. Ясно, что эти санкции все равно имеют негативный эффект. Вот. Ну и потом, опять же, там, да, время идет и все такое прочее. Вот. Тоже говорить друг другу, что эти санкции никакого эффекта не имеют, мне кажется, бессмысленно. Они имеют эффект и негативный. Но вот что точно не надо было делать. И здесь, кстати говоря, это вопрос то ли об ошибке в анализе, то ли об очень короткой дистанции планирования. Да? Вот что точно не надо было делать, так это обещать всем, что эти санкции сейчас в течение там, буквально нескольких месяцев там, или максимум года обрушат Россию, она встанет на колени, как бы упадет. Здесь или абсолютно некомпетентность с точки зрения анализа ситуации, потому что явно здесь недооценен или недостаточно глубоко изучен вообще весь экономический потенциал России, как бы, да, ну и, в общем, такой поверхностный анализ очень сделан. Вот. Или люди считали так, так сказать, давайте пообещаем, а там типа трава не расти, так сказать. Если она рухнет, эта экономика России, как бы мы скажем, мы победили. Ну, а если не рухнет, то, значит, ничего страшного, там, условно говоря, там, да, после, до выборов дотянем, а там видно будет. Но вот эта конкретная тетя и до выборов не дотянула, до байденовских, а, в общем, на самом деле, та ситуация, которая вокруг России складывается, и в России экономическая, она явно не похожа на стратегическое поражение России. Вот и все. Здесь, кстати говоря, тоже все-таки я лично склоняюсь к тому, что они очень сильно расслабились с точки зрения оценки ситуации и профессионализма. После распада Союза, об этом тогда говорили многие и потом говорили, сейчас просто уже все это забылось, надоело говорить, в целом уровень ответственности, профессионализма и системности западной элиты, включая американские, он снизился. Почему? Ну, очень понятно, да? Там, условно говоря, человек напрягается, перед ним там серьезные задачи, как бы он весь на нервах, там, мобилизован, вот он делает, бах, так сказать, вроде у него получилось, и он, бац, так сказать, расслабляется, да, в худшем случае ушел в запой, там, да, в лучшем случае, как бы, значит, это самое, лег там на шезлонге, ручки раскинул, как бы, ну и теперь можно не беспокоиться. Вот что-то подобное произошло с американцами и в целом с западной цивилизацией, что привело, во-первых, к невероятному самомнению, да, по поводу того, что, ну все, что мы делаем, как бы, все правильно, мы полубоги, как бы, равных нам нету и все такое прочее. И второе, с точки зрения, вот, условно говоря, компетенции, так сказать, да, да, такое модное слово, значит, способности профессионально оценивать ситуацию, системности, там, типа, все, теперь вот трава не расти, нам все, как бы, это море по колено, как бы, мы можем делать все, что хочешь, ничего, и все время будем только побеждать. Отчасти это правда, да, действительно, так мир стал таким, когда, ну, по большому счету, бояться им некого. Но, с другой стороны, это привело, мне кажется, к тому, что уровень, значит, оценки ситуации стал очень поверхностным, да, в том числе экономическим, да, и вот эта вот невероятная вера в то, что они могут все, и в то, что они все знают, она их, собственно, в данном случае и подвела. Поэтому я не исключаю, что они могли и верить в то, что действительно все, значит, обвалится. Почему? Потому что недостаточно глубоко изучили реальную ситуацию и в элите российской, так сказать, и в экономике. Они же на что еще рассчитывали? Я думаю, что все понимают, что у России огромные ресурсы, но одна из частей расчета, она была чисто политическая. То, что сейчас санкции настолько поставят в настолько тяжелые условия российскую элиту, что та совершит переворот. Или, по крайней мере, будет настолько, как бы, да, оппозиционно настроенная, что у Путина не будет возможности управлять ситуацией. Вот на что они рассчитывали, да? То есть здесь они просчитались и с точки зрения оценки экономических ресурсов, с точки зрения оценки элиты, и чисто психологической точки зрения, да, вот. Ну, а все это, в общем, такое следствие снижения профессионализма. Ну, а дальше, как бы, да, пообещали, знаете, как обычно, условно говоря, там, начальник требует от вас, чтобы вы сказали, значит, то, что ему будет интересно. Вот начальник, там, условно, американский потребовал, чтобы вы, значит, сочинили весь этот реестр санкций, а в конце сказали, там, требуют, там, ну что, это самое, сработает, и это обычная аппаратная история всех времен и народов во всех странах, так точно, так сказать, товарищ начальник, сработает, вот, и все, вот, это же как вечная история, не надо думать, что американцы из какого-то совершенно другого теста, вот, и дали важное, тебе дали важное поручение, так сказать, ты составил или составила, как бы, список, значит, проанализировала, доложила красиво, как бы, все дела, и в конце, как бы, несомненно, тебя спрашивают, приведет к результату, приведет, так точно, как бы, да. А оно раз и не привело. То есть тут, значит, недостаточный профессионализм в анализе, помноженный на вот обычные аппаратные, так сказать, всякие интриги, как бы, да, и вот синдром исполнителя там или прочее-прочее, они к этому и привели. Ну, уволилось и уволилось, и ладушки, да, заодно, так сказать, другим будет неповадно. Теперь... Да, я сейчас этому... просто дополню. Тут глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил ваши слова по поводу глубины их анализа. Он заявил, что западные аналитики все меньше понимают, что происходит с российской экономикой и не учитывают существующую трансформацию ее процессов. Он сказал так образно, что все они, западные аналитики, смотрят в зеркало заднего вида. А надо смотреть вперед. И ну, Россия идет вперед. Да, если так немножко это самое расшифровать, как я себе это представляю, по многим направлениям, да, они привыкли к тому, что их шаблоны, а вот в создании шаблонов, таких схем, они преуспели на самом деле, что их шаблоны, они вечные. А шаблоны, схемы, модели, их надо менять периодически, да, их надо как минимум как бы модернизировать в соответствии с изменением ситуации, а иногда как максимум менять полностью, вообще, так сказать, да, на 100%. Ну и вот как раз вот этот вот эффект победы в холодной войне убедил их в том, что они все знают, что они такие знайки, так сказать, зайки за знайки, так сказать, что они, что их схемы и модели, они универсальные, что они, так сказать, работают бесперебойно. Ну а в крайнем случае, если и дают какие-то сбои, то, в общем, самой-то Америке от этого не больно. Я бы разделил эту штуку на две части. Схемы уже не работают. Значит, мир изменился, изменились люди, изменилось многое в самой Америке вокруг нее. Но что пока еще работает, то, что Америке не больно. И это, на самом деле, то, что ей не больно от этого, позволяет им вот, продлевать эту веру в свои схемы. Но рано или поздно она рухнет, да? Вот, то есть схемы уже не работают на местах, ну, в частности, вот на России, да? Но по Америке это не рикошетит никак, по целому ряду причин. А то, что по ним не рикошетит, то, что им не больно, не создает стимула для изменения этих схем. Они по-прежнему в них верят и говорят, ну, это тут сбои, так сказать. Ну, это там, ну, то есть там есть системная проблема вот такая, которая требует вообще переосмысления там целого комплекса работы, там и внутренней, и внешней, но Америка пока до этого не дозрела. В том числе потому, что для нее пока проблемы, которые есть у нее, они для нее ну, абсолютно не критичны. Вот, и в этом есть, это, знаете, в этом есть тоже такая вот чисто управленческая, чисто, так сказать, такая модельная уловка, когда вы, может быть, где-то там на подкорке понимаете, что надо что-то менять, но так как вас ничего к этому не принуждает, вы ничего не делаете, а эти самые издержки накапливаются, и рано или поздно то ли вы, то ли там ваши последователи, то ли вся система, она столкнется с этим, но тогда, когда уже будет поздно менять, или тогда, когда надо будет менять уже настолько радикально, что начнется аврал, так сказать, да, все. Все, все, хватай мешки, вокзал поехал. Вот Америка пока до этого там не доросла. Они все еще играют в то, что Америка, так сказать, великая, Америка всесильная, Америку все боятся, или наоборот, Америку все любят. Они, кстати, не могут определиться, боятся или любят. Там, ну, плохие боятся, то есть хорошие любят. Вот, и все такое прочее. А на самом деле, как бы накапливается, накапливается и внутри, и вокруг. Там вот эти системные ошибки, они накапливаются. Это как, условно говоря, там в компьютере, да, вот если его там периодически профилактику не проводить, там накапливаются, так сказать, разные всякие ошибки, там где-то вирусы залезли, где-то что-то, что-то. То есть, если у вас, так сказать, система не работает, да, то оно копится, копится, копится. Вам пока вроде бы вы жмете, так сказать, да, на мышку, но все вроде там это раз, кликает, кликает. Ну, смотришь, что-то оно медленнее стало. Ну, медленнее, ну, подумаешь, медленнее. Короче, пока экран не потухнет, вы ничего не делаете. Вот американцы в этом смысле тоже люди. И я думаю, что пока у них экран не потух, как бы вот они будут сейчас вот все бодаться, там эти вот эти старички, так сказать, Байден с Трампом бодаются, бодаются там, да. А на самом деле Америке нужна какая-то очень такое вот глубокое переосмысление. Но чтобы дойти до мысли о том, что вам нужно вот эта вот переоценка ценностей, надо критично на себя взглянуть. А вот к этому они вообще категорически не способны, потому что это обнуляет в значительной степени всю ценность их победы в холодной войне. Потому что победа в холодной войне, как бы, ими была подана как то, что они на вершине мира, как то, что они угодны Господу Богу. Здесь для меня как бы тоже вот эта вот тема, так сказать, религиозная, она все равно остается, так сказать, первичной. А вот здесь с ними, мне кажется, вот злую шутку играет протестантское сознание. Протестантизм, кальвинизм и все вообще деноминации протестантизма, они, собственно говоря, основаны на том, что, значит, как понять вообще, ты угоден Богу или нет? Понимается, это очень просто с точки зрения протестантизма. Кстати говоря, это они перетащили из иудаизма в том числе. Понимается, это очень просто. Если ты в этой жизни успешен, если, так сказать, у тебя есть деньги, если у тебя есть ресурсы, если у тебя есть власть, то это означает, такая простая, так сказать, совершенно эта самая линия, это означает, что ты угоден Богу. Вот Бог тебя любит. Вот раз вы победили Советский Союз, как бы, да, хотя, на мой взгляд, Советский Союз, в первую очередь, победил сам себя, к сожалению, да, вот, значит, все, что вы делаете, это хорошо. Раз ваши бабки, так сказать, ходят еще по всему миру, значит, и вы угодны Богу, значит, он с вами и прочее, прочее. И вот это вот тоже такое, знаете, как наркотик такого самоуспокоения. Там, он с нами, там, и прочее, прочее. Они же друг другу рассказывают. Там много, в принципе, тоже, как бы, людей религиозных, но при этом их религиозность такая, там, вызывает там тоже вопросы. Это, как бы, тут же тот самый, вся эта классика протестантизма, да, почитайте, так сказать, все эти книжки, там, кому не лень, и кто уверен, что они не вынесут ему мозг там, да, и вы увидите эту мотивацию. Она действует на этих людей, они в этом воспитывались. Они воспитались в том, что если у тебя, значит, в жизни, так сказать, все это самое окей, то, собственно, значит, Бог любит тебя. Иисус любит вас. Вот и все, как бы, да, аллилуйя. Вот, вот такие дела. Они на этом воспитаны. И поэтому им иногда просто не приходит в голову. Например, православное христианство, кстати говоря, оно в данном случае, у него есть свои, так сказать, какие-то перекосы, но оно как раз наоборот, оно требует взгляда внутрь себя и оценки того, а ты вообще достоин того, чтобы, так сказать, да, значит, вообще разговаривать с Богом и прочее, прочее. Ты сам-то как? Ты изменился? Ты в себе вот эти вот недостатки выявил? Ты пытаешься их менять? Ты их что-то делаешь, нет? Или не делаешь? Это первое. И второе, что тоже очень важно, как раз наоборот, успех и богатство в православном христианстве вовсе не означает того, что тебя Бог любит. Потому что на самом деле это означает ответственность и риски, и соблазны. И соблазны. Почему там вот тоже такой, какая-то такая там местами идеализация, условно говоря, бедности? Хотя там, опять же, это вот когда это вынимается из религиозного контекста, оно становится плоским и бессмысленным. Вот. Но потому что на самом деле бедному человеку проще разговаривать с Богом. Вот, собственно, все. А богатому тяжелее. Богатому, успешному, известному, знаменитому там и так далее, и так далее. Это интересно. Есть за что каяться. Тут, кстати, да, Михаил Мишустин описал разницу на уровне искусственного интеллекта, разницу между Россией и Западом. Он сказал, что, ну, во-первых, мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных, и в российский гигачат, искусственный интеллект, и западный чат GPT заложены фактически разные картины мира. То есть, о чем вы говорите? Там, вы в сравнении с религией, Мишустин в сравнении с искусственным интеллектом. Вот так в мозгах, значит, нашего чата разные картины мира и чат GPT. Разное понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И при допуске вот этих решений на основе искусственного интеллекта в критически значимые отрасли, науку, медицину, промышленность, Важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем. Ну, видимо, Мишустин как раз реагирует, в том числе на те слова, которые мы здесь произносим. Я не тешу себя надеждой, что он там слушает наши передачи, но просто подобные высказывания, которые выражают опасения по поводу такого бездумного развития искусственного интеллекта, они достаточно, значительные и массовые, да, и, видимо, Мишустину, приходится тоже на это реагировать. Ну, и я надеюсь, что он делает это искренне, потому что, на мой взгляд, действительно, здесь нельзя пренебрегать рисками, потому что риски велики, и пренебрегать ими ни в коем случае нельзя. Вот это первое. Второе, хорошо, что он это переводит в плоскость ценностную. Что такое хорошо, что такое плохо. Потому что от этого и будет зависеть то, какие решения принимаются. Это очень важно, да? Но третье, возникает тогда вопрос. Было бы, конечно, неплохо расшифровать. Он говорит, у нашего искусственного интеллекта там, другие идеалы. А значит, кто эти идеалы закладывает? В чем они конкретно выражаются? Как это технически реализуется? Потому что сказать это, правильные слова, это правильно и верно, и хорошо. Вопрос в том, как это реализуется, да? Отличие от западной модели, расскажите. Да-да, отличие в чем состоит? Можно, буквально, условно говоря, 10 пунктов, да? В чем это самое? И, кстати, тут тоже, если Мишустин так говорит, то это немножко, опровергает сами мифы о том, что искусственный интеллект является интеллектом. Потому что, а кто же закладывает в него конкретно, да? То есть почему я спрашиваю техническая реализация? Потому что если это кто-то закладывает, то это означает, что управляют этим все равно люди. Никакой не искусственный интеллект. Сам он не выдумывает, что такое хорошо, что такое плохо. Но это, в принципе, это высказывание мне нравится. Почему? Потому что это хотя бы, обозначает тот факт, что глава правительства реагирует на опасения, которые высказывает большое количество людей. Опасения эти вполне уместны. Это не просто какая-то глупая, и дремучая антинаучность. Это как раз опасения по поводу того, как бы нас, не обошли с тылу. Потому что могут и обойти. Особенно, если эти вещи будут контролироваться, или там технически контролироваться, или ценностно, определяться не нами. Это будет такая опасная ситуация. И здесь, конечно, надо проработать, понять вообще, что и где рационально применять. Еще раз говорю, проработать риски, постараться их максимально, от них застраховаться, и дальше уже развивать при этом, разумно этому следуя. Если глава правительства, это понимает, очень хорошо. Тут уже да, кстати, игры с разумом вовсю идут, потому что США и Китай буквально на перегонки чипируют человеческий мозг. Были сообщения несколько дней назад, что компания Илона Маска, в общем, вживляет мозг, помогает людям с какими-то нарушениями координации. Следом китайцы опубликовали исследование о том, что они тоже уже чипируют, вживляют, имплантируют чипы в мозг, тоже помогают людям, но у них менее такая травматичная операция проходит. В общем, тоже идет борьба за этот сегмент, кстати, достаточно большой и дорогой медицины. Важная вещь, секунду, я бы здесь тоже на этом обратил внимание. Как раз переход от того, что хорошо, что плохо. Я, кстати, здесь не считаю, что надо ориентироваться на китайцев. Мне кажется, китайцы, в общем, фактически являясь, конечно, глубокой и древней, но по сегодняшний день по факту безрелигиозной цивилизации, да, они немножко увлеклись этой бездумной гонкой с американцами. Это похоже, на компанию хрущевских времен, догоним и перегоним, любой ценой, во что бы то ни стало, не думая, насколько это важно. А если говорить о ценностях, как раз о том, о чем Мишустин говорил, что такое хорошо, что такое плохо. Я думаю, что, к сожалению, опять же, я могу, ошибаться, но я думаю, что, к сожалению, сейчас это все вторжение в человеческий организм происходит под благородным предлогом помочь больным, инвалидам, немощным, но следующий этап будет попытка управлять извне. То есть, грубо говоря, сейчас вам говорят, что это нужно для больных людей, потом вам скажут, начнутся эксперименты по управлению, а дальше это может прийти к тому, что вам скажут, что вообще без вживления подобных веществ сразу при рождении вы вообще не будете полноценным человеком. Заболеете. Будете неуспешным, заболеете, вас не допустят в ту или иную профессию и прочее-прочее. То есть, условно говоря, опять же, я все про свое, но я считаю, что это важно. Как часто, по крайней мере, православные люди крестят при рождении, а так вам скажут при рождении, надо внедрить имплант. Тем более у этих самых новорожденных родничок, здесь. Это гораздо проще сделать. Он и ничего и не поймет, и забудет, и не будет у него ничего этого в голове. И скажут, зато он будет успешным, здоровым и все такое прочее. К сожалению, я выражаю опасения. Почему? Потому что если вот проанализировать всю, так сказать, смысловое содержание как бы современной там цивилизации и ее стремление к власти, так сказать, стремление как бы вот к власти, манипуляции и, значит, приравнивание к успеху, я думаю, что, к сожалению, как обычно, начнут с помощью, так сказать, больным, а закончат тотальной несвободой. Здесь надо быть очень аккуратным. Здесь больным вот тоже надо помогать. Больным надо помогать, вне всякого сомнения. Они вот говорят, Маск говорит, вот, а вы представляете, что если бы Хокинг, так сказать, вот этот вот ученый, который там, значит, скончался какое-то время назад, вот если бы он мог там это прочее-прочее там руками-ногами владеть, там, я представляю, только опять же здесь вот к чему вопрос. Вопрос в том, что это надо очень серьезно контролировать именно с точки зрения ценностных подходов, потому что больной больным, но протезы нужны не всем. Протезы нужны тем, кому они нужны. А здесь, я думаю, что следующий этап, опять же, мы можем с вами этого не застать, но следующий этап, несомненно, будет попытка управлять. Это слишком большой соблазн. Если они увидят там, да, что вот оно есть, оно работает, оно возможно, дальше, так сказать, давайте сделаем из этого прием-передающее устройство, да, которое, так сказать, позволит, а скажут вам, что это увеличит ваши способности в разы. Они уже об этом говорят, да? А дальше, если там условно отмерить там, ну, там, какие-нибудь 20, 30, 50 лет, ну, дальше, несомненно, создание огромного количества людей, которые будут, в принципе, управляемы, которым можно будет готовый образ внушать в мозг. Смотрите, какая открывается, какие невероятные это просторы для пропаганды, значит, и всего этого вещи. Вообще, так сказать, ты даже не будешь понимать, твои ты мысли или чужие. Это важно. Сейчас новости, затем продолжим. 12:34 в столице. Продолжаем программу. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню всем нашим слушателям, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну и наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто еще не подписался, переходите, подписывайтесь. Еще о контроле. Мы в конце прошлой получасовки говорили о контроле глобальном неком, да, таком, который захватит всеобщий разум, будет его контролировать через чипы, которые сейчас внедряются в человеческий мозг под благими намерениями, несомненно. Но Сергей Александрович говорит, что все это может вылиться в тотальный контроль. Про контроль другой, родительский, из благих побуждений. И у нас Конституционный суд разрешил родителям ставить на детские гаджеты, телефоны, смартфоны, планшеты систему контроля. Вот. Суд признал за родителями право доступа к сведениям о частной жизни других лиц, если программное средство и полученные с его помощью сведения используются исключительно в целях реализации прав и обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего ребенка. То есть родитель априори, да, должен заботиться о своем ребенке, и то, что он подключил какую-то программу к его смартфону, это не нарушение прав ребенка. Родитель имеет право, так сказал Конституционный суд. Кстати, сейчас в правительстве рассматривают предложение думцев о создании всероссийской единой системы родительского контроля, которая будет интегрировано в главные наши цифровые сервисы и в ВК, и в ВК-плеер, Утюб, Дзен, браузер, в общем, и все браузеры, и Яндекс.Браузер, и Спутник, и Атом. И предполагается, да, почему такая идея возникла, таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Все хорошо, да, но, опять же, защитники прав детей, где их голоса, где, значит, их требования, у ребенка должно быть свой какой-то мирок, своя какая-то закрытая частная жизнь. Родители будут все тотально контролировать. Вопрос, а вот есть же еще закрытые чаты, там, в тех же, в Телеграмах, в ВК. Уничтожить. Телеграм, ВК или чат? Ну, кто знает, в зависимости от ситуации, как будут себя вести и Телеграм, и ВК, и все остальные. Посмотрим на их поведение. Да, живые на третьем уровне уничтожить. Это самое, значит, по поводу значит, подобной. Это, я так понимаю, до 18 лет имеется в виду. Да. По поводу, как бы, вот данной конкретной меры, ну, я скорее за, понятное дело, как бы, ну, вернее, как, оно понятное. Почему? Объясню. Ну, во-первых, действительно, знаете, надо все-таки бороться за подрастающее поколение. Да, на самом деле мы не можем, к сожалению, да, контролировать все то, что там кто-то им там в мозг заливает. Можно сказать иногда, ну, это безобидные какие-то вещи, но, к сожалению, надо признать простое обстоятельство, что с той стороны, со стороны как бы наших недоброжелателей, да, разного рода, начиная от политических, заканчивая, так сказать, простыми там мошенниками, криминальными всякими там структурами и прочее-прочее, ведется целенаправленная работа в отношении как бы граждан Российской Федерации, особенно в отношении детей и подростков. Ну, а это есть. Ну, вот это есть, и все. Хоть убейте, да? Что они думают, какими они, так сказать, руководствуются, значит, этими, значит, целями, мы не знаем, но часто приходится признать, что эти цели деструктивные. Вот даже, смотрите, Мишустин сказал, что мы даже искусственный интеллект научим нашему пониманию добра и зла. Но если мы даже об искусственном интеллекте собираемся заботиться, то как же не позаботиться о своих детях как раз с точки зрения ценностной их, так сказать, ориентации, как бы, да, по поводу того, что такое добро и что такое зло. Это очень важно. Это борьба, может быть, даже важнее, чем вооруженная борьба. Потому что, на самом деле, если вам, значит, целое поколение как бы сведут с ума, вот, и научат ненавидеть собственную родину, вам никакие танки, пушки, так сказать, системы залпового огня не помогут. Не помогут, как бы, да, как это случилось с тем же самым Советским Союзом, хотя там была картинка сложнее, но тем не менее, да. Вот, я думаю, что это просто является и с точки зрения смыслов, и с точки зрения, так сказать, вот, безопасности крайне важным. Это первое. И второе, с точки зрения закона. У нас по закону до 18 лет родители несут ответственность за детей. Поэтому хотите, как хотите, а невозможно нести ответственность, не осуществляя никаких видов контроля. Ну, просто невозможно. Вот. Тем более, что сейчас, к сожалению, подключение детей ко всем этим, значит, средствам, так сказать, информации, оно начинается там с 5 лет. Да, когда ребенок там-то 5, 7, 8, он вообще не способен отличить хорошее от плохого, еще достаточно, так сказать, вразумительно. Он не понимает, кто и как с ним работает, вот, потому что все-таки это самое распространение вот этих всех вещей, оно стало просто абсолютно массовым, что я лично не поддерживаю. Мне иногда как бы вот прям вот... ну, просто страшно. Там едешь, ты, условно говоря, в автобусе там, или там где-нибудь в электричке какой-нибудь и смотришь, так сказать, мамаша сидит, тупит в телефон, так сказать, а рядом ее ребенок, которому там лет 6 или 7, тоже сидит, тупит в телефон. Что там происходит, как бы, да? Они вообще уже друг с другом не связаны. Понимаете, он сам по себе, она сама по себе и так далее, и так далее. Вот что касается там прав детей на их мир и прочее, прочее, да пусть у них будет свой мир, как бы, да, но только пусть он будет добрым, этот мир. Пусть он будет, так сказать, не разрушающим, а созидающим. Здесь никто против этого ничего не имеет. Ну и плюс, я говорю, еще раз повторю простую вещь. Но если по закону вы обязываете родителей нести ответственность за детей до 18 лет, значит, они должны иметь для этого определенные средства. А после 18 лет он будет, этот человек, так сказать, да молодой или девушка, будет нести ответственность за самого себя. И тогда уже спрос с него. Да, тут, кстати, президент говорил, когда встречался с поднимал эту тему, призвал он не сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, то есть Россия не пойдет по пути, когда лезут в дела семьи. Он сказал, что, ну, там, процитирую, да, РИА Новости приводила его прямую речь, обращаясь к тому, кто обратился с этой темой. Вот вы сказали, девочка забеременела в 15 лет, принимает решение о прерывании беременности, родители должны иметь право влиять на этот процесс, но они не воспользовались своими возможностями, не предотвратили эту нежелательную беременность. Теперь они должны получить право эту беременность прерывать. Вопрос очень сложный, требующий понимания, сказал президент, прежде всего, специалистов. Конечно, нам нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, чтобы вмешиваться в дела семьи бесщадно. Когда вмешиваются в дела семьи, бесщадно лезут, детей отнимают, сумасшедшее такое, значит, принципиально не пойдем. То есть он говорит, ну, не надо лезть дела семьи. Ну, я слышал это вживую, как бы, да, и поэтому, что важно по поводу ювенальной юстиции, действительно, к сожалению, надо признать, что, условно говоря, в 90-е нулевые у нас внедрялись те методики и технологии по контролю за ситуацией в семье, которые, ну, просто тупо копировались там с европейских, американских и так далее. Проблема этих европейских и американских технологий состоит в том, что они разрушают семью. То есть, грубо говоря, есть два подхода. Опять же, вот мы тут Мишустинский, так сказать, это самое... цитату обсуждали, и просто, на мой взгляд, это важно. Важно определиться в том, что такое добро, что такое зло. Условно говоря, западный подход по проблемам семьи, он следующий. Если в семье возникает проблема, то самый простой способ ее решения – это разъединение семьи. Угу. Это ее разрушение, по большому счету, да? Я считаю, что мы должны исходить совершенно из другого. Если в семье возникает проблема, то в первую очередь надо попробовать решить ее, сохраняя семью, а не разрушая. И бывают ли, так сказать, совершенно крайние криминальные случаи, когда другого выхода нет? Бывают. Но это должно быть исключением, а не правилом. А вот внутри западной системы ювенальной юстиции как раз заложен первый принцип. Увидели что-то, что-то не так, так сказать, формально там по галочкам не соответствует. Все, значит, ваши действия какие? Отнимаем, забираем, так сказать, изымаем, как бы разрушаем. Людям создаем трагедию. Зато отчитались, что вот, мол, так сказать, мы ребенка изъяли там из неблагополучной среды. Среда бывает неблагополучная, но вот, значит, таких происшествий, когда вот эти наши уже чиновники, казалось бы, да, наши люди приходят там, условно говоря, открывают холодильник и не видят там нужного набора по списку продуктов, да, и забирают детей. Таких случаев очень много. Но я считаю, что это настолько противоречит здравому смыслу, настолько противоречит, так сказать, нашей традиции досемейной, и настолько калечит людей, что это как практику принимать нельзя. Вот, условно говоря, там, да кому хочешь домой зайди, как бы открой холодильник. Ну, сегодня есть, завтра нет. Так сказать, было только что, но съели там. Ну, и потом, опять же, такая простая вещь. Вы считаете, что у этой семьи, как бы, значит, она не обеспечивает достаточный набор продуктов? Ну, так вы помогите ей. Вместо того, чтобы помочь, говорит, а там нет апельсинов, условно говоря, или яблок. Во-первых, апельсины у нас вообще не растут, да, это раз. А там нету фруктов, да, где же я возьму, так сказать, ваши апельсины зимой? Они что, у меня растут во дворе, что ли, апельсины, да? Они на территории России вообще не растут, да? Но если вы такие сердобольные, ну, вы принесите мне этих яблок, в конце концов, да? Или дайте денег на покупку яблок там. И не верите, что я деньги на это потрачу? Не, серьезно, как бы, да? Вот возьмите и помогите. Вместо того, чтобы помочь, они берут, так сказать, и разрушают. А вот здесь, мне кажется, и президент сказал, что это тонкий вопрос, как бы надо быть очень аккуратным, осторожным. Да, надо быть очень осторожным. И исходить из того, что все-таки надо решать проблему, пытаясь сохранить семью. Но если уж это не получается там, а что бывает, кстати говоря, довольно редко, ну тогда, возможно, крайние меры и прочее, прочее. Но принцип должен быть другой. А не то, чтобы поставить себе галочку. Значит, изъяли такое-то количество детей, значит, работаем эффективно. Нифига вы неэффективно работаете. Ну, вы же сами сказали, что в 90-е холодильник победил нас, и холодильник перевешивает ту любовь и человеческие отношения, которые есть в семье. Да, действительно, есть такие примеры. Их немного, но они есть. Секундная пауза. Вести ФМ. И как-то неуловимо, вот в советские годы за плохое поведение ребенок получал по мягкому месту оплеуху, и окружающие одобряли, типа, вот он шалит, действительно, какое-то мировоспитание. Когда случилось так, что окружающие в ответ на там родительские наказания такое достаточно легкое, тут же бегут в полицию с видео и говорят, отберите ребенка, значит, там насилие применяют. Вот как-то, когда слом произошел, честно говоря, я не уловил вот в нашей системе. Ну, вот он тогда и произошел, когда вот эта ювенальная юстиция, это, условно говоря, там конец 90-х, нулевые, как бы, да, как система стала внедряться, первое. И второе, когда западная массовая культура настолько стала проникать в обиход, что люди перестали замечать, как они стали меняться, да, условно говоря, отказываясь от своих этих традиций, меняться в пользу как бы, да, вот такого восприятия. Я могу сказать, тогда же, когда, например, потихоньку, когда вы удивляетесь, вы говорите «вау», вместо «ого», там, да, вот тогда же, когда, так сказать, вы, значит, стали говорить вместо «так хорошо», «окей», тогда же, не вы конкретно, а вообще, так сказать, тогда же, когда, значит, стали имитировать интонационно английский язык, да, заменяя интонации, как бы, русский на английский, да, потихоньку все происходило. Тогда же, когда, как бы, люди, глядя американские фильмы, читая, так сказать, какие-то вещи, там, да, воспринимали все больше и больше ту практику, которая есть у них. Не то чтобы она вся плохая, как бы, да, но в том числе вот эти вещи, там, как только, значит, все решается через суд, условно говоря, там принципов никаких нету, там, и так далее, да, так же и с этим тоже, вот насмотрелись всего этого, наслушались, а плюс еще ко всему появилась реально целая служба, которая вот этим всем занимается, основанная на фактически вот такой кальке с этой самой западной, потихоньку эта практика стала внедряться. Конечно, я всегда, как бы, да, вот выступал против насилия, выступаю и сейчас, вообще насилие в принципе, отвратительно, но понятно, что насилие насилию рознь, издевательство и прочее, прочее. Он говорит, вот, смотрите, у нас вот это было насилие, а из западной культуры к нам что, так сказать, одна доброта пришла? Посмотрите, как бы, да, на всю западную культуру массовую, которая есть, это культ тотального насилия, все вопросы решаются насилием, кровь с экранов льется рекой, там, я уж не говорю, вот мы недавно тут обсуждали эти трэш-стримы, это что, мы, что ли, придумали? Нет, конечно. Это не мы придумали. Это вообще не наша традиция, когда сидит какой-нибудь подонок, какое-нибудь чмо, так сказать, вонючее, да, а рядом беззащитный человек, он его мучает, получает это удовольствие и показывает это в интернете, где такое же количество, то есть какое-то количество таких же моральных уродов на это смотрит. Это не мы придумали. Это не как бы не у нас это родилось. Это пришло оттуда. Поэтому все эти разговоры про то, что зато, я помню, как говорили там, ой, смотрите, они все улыбаются, так сказать, они все говорят, так сказать, там, хай, так сказать, бай и все остальное, how are you, так сказать, I'm fine и так далее, и так далее. Вот, а мы такие все злые. Вы знаете, я думаю, что это как бы вот, ну, не совсем так или даже совсем не так. Поэтому, к сожалению, отвечая на ваш вопрос, так сказать, Павел, я могу сказать, вот тогда потихоньку, вот так потихоньку меняют мозги, души, понимание о том, что такое хорошо, такое плохо. Поэтому, в том числе, имеет смысл там контролировать, что там ваш ребенок потребляет, потому что он вырастет, вы вообще не поймете, откуда в нем то, что существует. Вот раньше, смотрите, говорили, есть даже такой журнал был «Семья и школа». Угу. То, что семья и школа формировали человека, да, а сейчас, на самом деле, формирование этого человека происходит вне семьи и вне школы. Оно происходит через приспособление, гаджеты, шмаджеты и все остальное. Человек может, так сказать, вообще быть абсолютно оторванным и от семьи, и от школы, и два этих традиционных института. Они настолько снизили влияние на формирование личности, что, значит, не замечать это невозможно, поэтому приходится эти вещи, так сказать, контролировать. А куда? А куда денешься? А иначе, я говорю, мы просто погибнем, сдохнем, так сказать, и все. И все дела. А насчет шлепнуть, я прошу прощения, да. А насчет шлепнуть, ну, я так считаю, что как бы, какие-то наказания, как в системе воспитания, должны быть обязательно, а где-то кому-то и шлепнуть надо. Ну, так не травмируя, как бы, да, вот по голове не стоит бить, как бы, да, а вот по заднице вполне себе. Мне кажется, можно как бы и... Потому что иногда эти дети тоже, знаете, у нас такая штука, тоже такой появился там определенный такой... Я, как вы знаете, за многодетные семьи, за все остальное, но такой, знаете, детоцентризм, когда вот как эти, как на сетке бегают, и кого что там, детки, так сказать, детки, а эти детки, как бы, да, становятся такими тиранами, особенно если их мало, как бы, да, или он один, они становятся такими тиранами, как бы, я, мне, ничего не замечаю, прочее, да. А иногда они, так сказать, это выходит абсолютно, как бы, за пределы разумного, и где-то надо и наказать, где-то можно и, так сказать, применить какое-то ограниченное физическое воздействие, естественно, не калечащее, не с психической, так сказать, не там, желательно, там, не с физической, это самое, точки зрения. Упомянутый вами журнал до сих пор выпускается. Да ладно? Да, я серьезно говорю, сейчас на сайте сижу, номер 4, зима, статьи «В большой семье». От подорожания к независимости. Научиться сдавать экзамены. Журнал для родителей и педагогов. Обалдеть можно. Подпишитесь. Я очень рад, что раньше была подписка, и все добровольно, принудительно, так или иначе, эти журналы, разные журналы выписывали. Человека конкретного подписать было нельзя, но коллективы подписывали. Подписывали, да. Коллективов подписывали. Еще про права личности. Такая история оттуда, из-за океана. Мужчину в штате Айова, обвинили в уничтожении сатанинского храма в Капитолии. Но не просто там, не весь храм он разгромил, а у них там статуя дьявола стояла. Он этому дьяволу башку снес. Вот. И его судят, причем судят по статье, сначала было как хулиганство, теперь прокуратура обвиняет его в более серьезном преступлении, нарушение прав личности. Согласно по закону штата Айова, о преступлениях на почве ненависти. В общем, он разжигал ненависть к сатане, нарушил права личности. Сатаны. Да, и, значит, обвинение ему 15 февраля его будут судить и наверняка посадят. Обалдеть можно. Вот это у них нарушение прав личности. Да, да, обалдеть можно. Вот это к тому, что вот иногда, вот, особенно вот несколько лет назад, когда вот я эту тему там много лет поднимал, вот, но иногда там вот слышишь, да это вы все придумали. Да это все не так. Это все вот и мы в это не верим. Это все единичные случаи. Это все вообще эпатаж, глупость. Да вот, друзья мои, сначала это был эпатаж, а теперь это стало системой, это стало смыслом жизни. Капитолий-то в данном случае о чем речь идет? Речь идет о том, что это что, парламент штата? Ну, просто нет, там какой-то храм, какое-то небольшое помещение. Ну, может, в Капитолии? Нет, это в Айове было. Ну, наверное, нет, вы сказали в Капитолии. Да, просто да, в да. каждом штате есть свой Капитолий. Да, да, да. Значит, парламент каждого штата, он является такой маленькой копией капитолийского вот этого дворца. Капитолия Айова. Да-да. Значит, в каждом штате в Америке есть свой парламент, и обычно это копия, значит, вот Капитолия, который стоит в этом самом Вашингтоне, и их тоже называют Капитолиями. Вот и все. Кстати говоря, само слово, как бы, и сама вся вся вот эстетика от Римской империи взята. И в этом смысле Америка себя, конечно, она считает себя новой Римской империей. И это тоже, кстати, очень такой интересный разговор по поводу того, на чем основывается их претензия. Ну так вот, это парламент штата, то есть это законодательный орган главный, там да? Там стоял статуя сатаны. Где стоит статуя сатаны? Что такое сатана? Как к этому не относиться? Это символ зла. Это символ зла. То есть вот все злое, темное, мертвое, там, гнилое, вонючее и лживое, как бы это вот символ сатаны. И это, этот символ стоит в законодательном собрании, так сказать, штата, которые по американской конституции вообще и являются тоже такими государствами. Человек, видимо, других убеждений, скорее всего, христианин, снес ему башку, теперь его за это посадят. После да. этого говорите, что вы знаете, это все ерунда, это не ерунда. Это сознательная переориентация западного общества, в частности, американского, на служение злу. И после этого, значит, почему мы друг друга не понимаем? Ну, то есть я к тому, что этот конфликт ценностный, он неизбежен. Или вы принимаете их сатанизм, или вам придется с ним конфликтовать. Вывод. США – страна сатаны. Страна точно, зла. Точно. Империя зла. Да, на этом и закончим сегодня. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго, до следующей недели.